«Улисс» представлял собой первый корабль в мире, оснащенный современной радиолокационной аппаратурой. Установленные на топах фок и грот мачты, денно и ночно вращались радарные антенны, неустанно прочесывая горизонт в поисках врага. В 8 радарных помещениях, находившихся ниже, и в пунктах управления огнем, зоркие глаза, от которых не могла ускользнуть ни малейшая деталь, неотрывно следили за светящимися экранами радиолокаторов. Надежность и дальность действия радара казались фантастическими. В душе полагая, что преувеличивают, изготовители заверили, что радиус действия поставляемого ими оборудования составляет 40-45 миль. Между тем, во время первых же испытаний радарной установкой был обнаружен немецкий «Кондор», находившийся на расстоянии 85 миль и впоследствии сбитый Бленхеймом. Вступить в бой – таков был следующий этап. Иногда противник сам шел на сближение, чаще приходилось его искать. И тогда необходимо было одно – скорость. «Улисс» был необыкновенно быстроходным кораблем. С 4 винтами, приводимыми в движение 4 турбинами Парсонса, 2 были установлены в носовом, 2 в кормовом машинном отделении, он развивал скорость, какой не могли достичь многие другие корабли. Согласно тактическому формуляру, она составляла 33,5 узла. Но на ходовых испытаниях у Аарона, задрав нос и опустив, словно гидроплан, корму, крейсер, дрожа всеми заклепками и вздымая на 3 метра над кормовой палубой фонтаны воды, прошел мерную милю с неслыханной скоростью – 39,2 узла. А дед, инженер-капитан 3-го ранга Дотсон, многозначительно улыбаясь, заявил, что «Улисс» не проявил и половины своих возможностей. Окажись, дескать, рядом Абдиел или же Мэнксман, «Улисс» показал бы, на что способен. Но поскольку ни для кого не составляло секрета, что скорость хода этих знаменитых минных заградителей достигала 44 узлов, то обитатели кают-компании вслух называли заявление Стармеха хвостовством, хотя в душе не меньше Дотсона гордились могучими машинами крейсера. Итак, обнаружить противника, вступить в бой, уничтожить. Уничтожение противника – такова главная, конечная задача военного корабля. Взять вражеский корабль или самолет на прицел и уничтожить его. «Улисс» был хорошо оснащен и для этой задачи. Он имел 4 двухорудийные башенные установки. 2 башни на носовой, 2 на кормовой палубе. Скорострельные пушки калибром 5,25 дюйма могли с одинаковым успехом поражать как надводные, так и воздушные цели. Управление огнем осуществлялось с командно-дальномерных постов. Главный находился в носовой части корабля, за мостиком и чуть выше его, а запасной на корме. Все необходимые параметры – пеллинг, скорость ветра, дрейф, расстояние, собственная скорость, скорость хода противника, курсовой угол – поступали в гигантские электронные вычислительные машины, установленные в центральном посту, этом сердце корабля, которое, странное дело, находилось глубоко в утробе «Улисса», значительно ниже ватерлинии. Там вырабатывались и автоматически подавались на башенные установки лишь 2 величины – прицел и целик. Разумеется, командиры башен могли вести огонь и самостоятельно. В башнях размещались орудия главного калибра. Остальные орудия были зенитными. На корабле имелось несколько многоствольных скорострельных установок калибром 42 мм. Пушки эти были не слишком точны, но создавали достаточно плотную огневую завесу, чтобы отпугнуть любого воздушного противника. Кроме того, в различных частях надстроек были размещены спаренные эрликоны, точные сверхскорострельные пушки. В опытных руках они становились смертоноснейшим оружием. Арсенал «Улисса» дополняли глубинные бомбы и торпеды. Глубинных бомб было всего 36, сущие пустяки по сравнению с противолодочным вооружением многих корветов и эсминцев. Причем в одной серии можно было сбросить не более 6 бомб. Но каждая из них заключала 200 килограммов аматола. Прошлой зимой «Улисс» потопил 2 неприятельские подводные лодки. из двух-трехтрубных аппаратов, установленных на главной палубе за второй трубой, стремительные и грозные выглядывали торпеды в 21 дюйм диаметром, в каждый заряд в 337 килограммов тринитротолуола. Но аппараты эти еще ни разу не использовались. Таков был Улисс. Наивысшее для своего времени достижение человека. Апофеоз его стремления слить воедино научную мысль и звериный инстинкт, чтобы создать совершеннейшее оружие разрушения. Это был великолепный боевой механизм до тех лишь пор, пока находился в руках надежного, сработавшегося экипажа. Корабль, любой корабль таков, каков его экипаж, ничуть не лучше. А экипаж Улисса распадался на глазах. Хотя кратер вулкана был заткнут, грозный рокот не умолкал. Первые признаки новой опасности появились 3 часа спустя после выхода Улисса из гавани. Расчищая фарватер, впереди крейсера шли тральщики. Однако командир корабля не ослаблял бдительности. Именно поэтому и сам Веллери, и его корабль были до сих пор целы и невредимы. В 6:20 Каперанг распорядился поставить параваны, торпедообразные буи, выпускаемые по одному с каждой стороны форштевня на специальных тросах, буйрепах. По законам гидродинамики минрепы, тросы, соединяющие мины с их якорями, должны отводиться тралами прочь от корпуса корабля, к параванам, где их рассекают специальные резаки, и мины всплывают. Затем их подрывают или расстреливают огнем стрелкового оружия. В 9:00 Веллери приказал убрать параваны. Улисс сбавил ход. Первый офицер, капитан-лейтенант Кэррингтон, отправился на полубак проследить за операцией. Матросы, лебедчики и унтер-офицеры, в чьем заведовании находились параваны обоих бортов, уже стояли на своих местах. Стрелы для подъема параванов, находившиеся позади бортовых ходовых огней, были спешно поставлены в рабочее положение. Установленные на орудийной палубе второй башни 3-тонные электролебедки мощным плавным усилием начали натягивать тросы. Вскоре из воды показались параваны. Тут-то и случилась беда. Виновен в случившемся был матрос первого класса Ферри. На лебедке левого борта оказался неисправным выключатель. В довершение всего лебедчиком был молчаливый, острый на язык Ральстон. Тот мог ляпнуть или выкинуть такое, что не приведи бог. Но виновным в том, что такое случилось именно так, а не иначе, был Карслейк. Присутствие младшего лейтенанта Карслейка среди спасательных плотов, где он руководил работами по подъему левого трала, явилось следствием целого ряда ошибок. Первая из них была ошибка его отца, отставного контр-адмирала, который, полагая, что сын одного с ним поля ягода, в 1939 году забрал его из Кембриджа в далеко не юном возрасте, Карслейку-младшему стукнуло уже 26, и в сущности навязал свое чадо флоту. Вслед за первой последовали другие ошибки. Недостаточная принципиальность командира корвета, первого начальника Карслейка. Знакомый его отца, он грешным делом представил Карслейка к офицерскому званию. Недосмотр аттестационной комиссии на Кинг-Альфреде, которая присвоила ему такое звание. Наконец, промах старшего офицера Улисса, назначившего его на эхозаведование. Хотя он и знал о некомпетентности Карслейка и его неумении командовать людьми. Лицо Карслейка, точно у сверхпородистой лошади, было длинное, худое и узкое, с бледно-голубыми глазами на выкат и торчащими вперед верхними зубами. Белокурые волосы жидкие, брови изогнуты в виде вопросительного знака. Под длинным острым носом, под стать бровям, изгибалась верхняя губа. Речь его представляла собой пародию на язык, каким говорят нормальные англичане. Краткие гласные у него получались долгими, а долгие — бесконечными, да и с грамматикой он не всегда был в ладах. Он лютой ненавистью ненавидел флот, ненавидел начальство, медлившее с представлением его к очередному званию, ненавидел матросов, которые платили ему той же монетой. Словом, младший лейтенант Карслейк воплощал в себе все самое порочное, что порождала английская система привилегированных частных школ. Тщеславный заносчивый мужлан и недоучка, он стал посмешищем экипажа.